Глава 23, в которой утрясаются кое-какие формальности. Я определенно был собой доволен. Я сегодня молодец. И дело сделал, и Вику порадовал, пообещав быть скорой трезвым, да еще и ресепшн проскочил без проблем. Ну а на закуску я сейчас Костика сдам отцам-командирам. А почему бы и нет? Правда, есть небольшая вероятность, что он меня опередил, но это вряд ли. Ему еще пару дней с духом собираться, зная ту породу людей, к которой относится наш очкастый гений. Импульсивная вспышка, которая ведет к непродуманным действиям и словам, как правило, идиотским, потом самокопание, самоуничижение, страх последствий и только после этого всего визит к вышестоящему руководству, которая давно уже в курсе произошедшего и даже уже санкции придумала. Так что времени у меня в вагон и маленькая тележка. Да, надо еще сделать так, чтобы его в распыл не пустили. Мне бумага-то поддельная для игры нужна. Что до игры, тут предмет моей особой гордости. Народ воодушевился, крайне узнав, что нас ждет коллективный поход на гигантского червя с таким звучным именем. Причем отдельную радость, к моему великому изумлению, вызвал тот факт, что эта зверушка малоизвестна. Почему-то именно в этом многие находили особую прелесть. Как по мне, это не очень-то и хорошо. По популярным персонажам уже гайды написаны, и тактика их убийства известна. А здесь все не слишком-то понятно пока. Народ выслушал вводные, попенял мне на то, что их мало, и благополучно про меня забыл, погрузившись в обсуждение тактики боя с другими рейдовыми червями, которых в игре было предостаточно. Кро заявила, что завтра возьмет за шиворот Ромула. Детали получения квеста раскрывать не стал, но личность проводника озвучил. Смотается в эту пустыню и сама все посмотрит на месте, причем Слав и Русал вызвались ее сопровождать. Остальным было велено думать и пройтись мелким гребешком по форуму, а вось кто этого кольчатого все-таки уже убивал. Соскучился народ по игре, понял я. По командной игре. Вовремя я это дело им подкинул. Еще маленько и начали бы ребята разбегаться. Так что я был очень доволен. И даже привычная язвительная улыбка привратницы Зимина не испортила мне настроение. Поздоровали, Елиза Светвалбетовна. Я отвесил ей земной поклон, махнул рукой. Как ваше здоровьице? Единорог не приснился ли? Никифоров, вы меня пугаете, заявила, как всегда, безупречно одетая и бесподобно выглядящая женщина. Может, скорую? Позвольте ручку облобызать, приблизился я к женщине, ощутил терпкий запах духов. И после этого не то что в больничку, в крематории можно вояж совершить, поскольку ничего более радостного в этой жизни у меня уже не будет. К руке я был допущен, и ей уже потом и получил в лоб. «Никогда не шутите со смертью, Никифоров!» Очень серьезно сказали мне. «Она всегда все и всех слышит и частенько выполняет пожелания тех, кто ее зовет». Вот же, у меня даже в животе неприятно заныло от этих слов. Я ощутил себя букетом, из которого повыдергивали лепестки цветов. «Ну-ну». Елиза это заметила и потрепала меня по щеке. «Если что, я замолвлю за вас слово перед ней. Вы хоть и простак, но достаточно милый». Вот теперь мне стало страшно. Кто знает, что эта женщина вкладывает в слово «милый»? «Благодарю вас, сударыня». Мне удалось вполне по-гусарски щелкнуть каблуками. «Навеки ваш слуга». «Нет, вы не простак». Елиза печально покачала головой. «Вы идиот и ведете себя соответствующим образом. Хорошо, хоть мне такое сказали, а не кому-то другому. Идите уже. Валяев в кабинете у Максимилиана, и вроде бы они еще трезвы. Идиот, не идиот, я ее больше других опасаюсь. С ней общаться, как в темной комнате с коброй по полу ходить. Может, наступишь ей на хвост, а может, нет. Вопрос удачи. Лучше пусть за дурака считает, мне это дешевле обойдется. Я подавил облегченный вздох и дернул на себя дверь кабинета. Стуком я пренебрег. Ну его. Мои работодатели, как всегда, были заняты любимым делом. Они ели. На этот раз у них в меню были морепродукты. Столик был заставлен плошками и тарелками с разной снедью, из которой я опознал только устриц, краба и икру. Остальные блюда были мне неизвестны. Заметим, устриц я узнал исключительно по той причине, что видел их в кино и на фотографиях, и есть мне их не доводилось. Да и краба такого здоровенного я тоже в жизни никогда не видел. У меня башка меньше, чем этот краб. «Заходи!» Зимин подмигнул мне и употребил моллюска с причмокиванием, втянув в рот противного вида слизь, которую перед этим окропил лимонным соком. «Присоединяйся! Устрицы отменные!» «Да я ужинал уже!» «Если честно, это дело меня не впечатлило. Вроде как!» «Попробуй гребешки!» Валяев ткнул пальцем в блюдо, где среди зелени лежали какие-то кругляши, больше всего видом и цветом похожие на маленькие сырники. Оно того стоит. Гребешки? Чьи? Или это видовая принадлежность? Я взял один кругляш и забросил его в рот. Надо же, вкусно. Вином запей, показал мне Зимин на открытую запыленную бутылку. Шато Валад с гребешками – самое то. Валяев тем временем цапнул с блюда огромного красного краба, с хрустом отодрал его клешни, после же, орудуя каким-то предметом, больше всего похожим на молоток, лихо вскрыл его панцирь. «Экая красота!» Сменив молоток на непонятной формы щипцы, он взломал клешню и облизнулся при виде ароматного мяса. «Давайте налетайте, а то я все один сожру!» «Нет!» Я себе не прощу, если не использую такую возможность и не попробую это дитя морских глубин. Если устрицы мне были безразличны, то крабов и раков я всегда любил. В шесть рук мы лихо и, увы, очень быстро разобрались с обитателем Камчатки. Место жительства съедаемого обозначил Валяев. После я попробовал каракатицу, которая мне совершенно не понравилась, и на закуску откушал мидий, уступив уговорам Зимина. Тоже на любителя вещь. «Очень люблю морепродукты», – толковал Наваляев, развалившись в кресле с сигаретой. «Они вкусны. Макс, дай команду, пусть уберут остатки пиршества. Это не мясо, еще маленько и вонять начнет, особенно отходы от краба». Дверь скрипнула. Это был Азов. «А все, Палыч», – Валяев хихикнул, – «опоздал ты на покушать». «Да и ладно», – отмахнулся безопасник. «Не в еде счастье. Кив, привет». Я обменялся рукопожатием с Азовым и подумал, что давненько мы не собирались в такой компании. «Ну, что ты нам хотел сообщить, любезнейший Кив?» Зимин выполнил просьбу приятеля, отключил селектор и щелкнул кабинетной гильотинкой, отрезав кончик сигары. Что примечательно, мне он угоститься не предложил, не то что раньше. Хотя, может, просто помнит, что я сигары не жалую. Я их и в самом деле не люблю, поскольку всякий раз пытаюсь их курить в затяжку. Не получается у меня по-другому. Есть одна тема. Я вынул из кармана пачку сигарет, причем порядком помятую, и кляузным тоном сообщил. Меня тут Константин за грудки хватал и угрожал всяко. «Это мой, что ли?» Валяев выпустил облачко дыма и отпил вина. «Да ладно, он мухи не обидит. Безобидное существо». «И бесхребетное», — поддержал его Зимин. «До сих пор удивляюсь, как это он свой магазинчик осмелился в игре завести». «Не завести, а прибрать к рукам», — уточнил Азов. «Завел его кое-кто другой». «И действовал с куда большим размахом», пока мы с китом его не прищучили. Зимин с довольным видом побарабанил по столешнице пальцами. Как водится, элегантно и красиво. Опа! Чуть дураком себя не выставил. Они все знают и без меня. Кстати, красиво-то красиво, но вот кто был на переднем крае? Прав, Костик, не ценят нас. Причем поторопились, через что и заполучили все нынешние проблемы. Немедленно парировал Азов. Если бы кое-кто согласовал со мной свои действия и не порол горячку, то сейчас все было бы куда как более радужно. Нет, надо показать рвение, чтобы кто другой не обогнал. «Палыч, мы знаем, что дурака сваляли», — лениво сказал Валяев и загасил сигарету. «Сто раз говорено, пряников с перцем нам за это уже отвесили в обе руки, и не только за это». «Не я сейчас припомнил эту историю», — справедливо заметил Азов и выразительно глянул на Зимина. Тот отвел глаза в сторону. «И не я сейчас хвастаю пирровой победой». «Однако...» Сильно перекосился баланс сил после Нового года. Раньше вроде у всех паритетные права были, а сейчас Аза вроде как над Зиминым глумится. Интересно, как он это так приподнялся? Если быть более точным, какие он старику аргументы своей полезности привел? Так вот, решил я в очередной раз немного помочь Зимину. Авось все эти мелочи мне когда-нибудь зачтутся. Я не об этих его проделках, я о том, что парню отдохнуть надо бы. В смысле? Уточнил Валяев. В смысле, он совсем скоро у своих мониторов умом тронется, объяснил я. Вцепился у меня как клещ. Почему, да почему у меня так ловко вышло квест пройти? Мол, не может такого быть. Какой квест? Валяев налил себе вина. Да с мудрецом одним на востоке. Он мне все выложил про то, где мне путь к очередной печати искать? «Так это же хорошо!» Выпустил колечко сигарного дыма Зимин. «Хорошо!» Согласился с ним я. «Даже очень!» А он орет: «Так быть не может!» Для убедительности я даже взъерошил волосы и помахал руками в воздухе. Вроде похуже вышло. «Я давно за ним странности замечать стал», как-то интимно произнес Валяев. «Он, по-моему, начинает верить в то, что игра не совсем игра». «А это уже диагноз». Азов сложил руки на животе. «Может, его лекарем показать? Психотерапевтом? Как ни крути, а Константин – ценный сотрудник, нужный для компании. Не дай бог упусти момент, а потом ему апельсины в желтый дом носить будем». «М-да». Валяев отпил вина. «Как-то не думал об этом. У меня в ведомстве все с прибабахами, и, если честно, нормальных мало, ну, с точки зрения обычного человека. Остальных не жалко, а Костик один такой». Зимин сплел руки в арочку и положил на них подбородок. «Он не гений, но близок к этому. Киф, есть предложение? Ты же вчера еще тот, наверняка мысли по этому поводу есть». «Ему вектор сменить надо», тут же отозвался я. «Проще говоря, девушку подсунуть правильно, вот и встанут мозги на место». «Я же ему секретаршу дал», – удивился Валяев. «Хорошую, красивую, при всем и без комплексов, сам опробировал, так сказать». «Вот то-то и оно!» – хлопнул в ладоши я. «Не по синьке шапка, он ее боится, а я ему барышню из своих подобрал». «Это кого?» – прищурился Валяев. «Мариетту», – заулыбался я, – «есть у меня такая в штате». Валяев как раз в этот момент отпил вина, но, услышав имя, поперхнулся, закашлялся и обрызгал Азова. «Да ты что!» – тяжело дыша уставился на меня. «Это существо, которое сбежало из анатомического театра и прижилось у тебя в редакции?» «Чего это из анатомического?» – даже обиделся за свою подчиненную я. «Да, костлява, есть такое, зато человек хороший». «Бред», – коротко сказал Азов, отряхивая рукав пиджака. Я надулся, совсем обидевшись за свою протеже. «Да я не о том. Верно оценил мою реакцию Азов. Киф, ты нас притащил сюда для того, чтобы мы одобрили девку, которую ты под нашего сотрудника подсунешь. Лично мне все равно. Мне ее так и так пробивать. За парнем же нет ничего криминального, я бы знал. Он у меня под особым контролем. Ну, кроме того, что он приторговывает контентом, но до тех пор, пока он держится в рамках и не вводит в игру неучтенные предметы, я буду закрывать на это глаза. Никит, ответственность за это на тебе. Я пошел навстречу, но и ты не подведи меня. Спасибо, Палыч. Вытер рот Валяев. Все под присмотром. Надеюсь. Погрозил ему пальцем Азов и продолжил. Но так он чист. Поэтому я свою точку высказал. Ему доктор нужен. Если это все, то я пошел. У меня дел полно. Услуги свахи в мою компетенцию не входят. Ну что, я снова молодец. Костик ослил, но так, что его еще и жалеют. В случае же чего, я у вас был, все сказал, вы меня не так поняли, и санкции к нему не применят. Не все, замахал руками я и уронил пепел с сигареты на пол. Ой! Ой! Зимин вздохнул. Ох уж мне эти сегодняшние молодые люди. Испачкал пеплом паркет и только «Ой! Это Левис и Марк, недоросль!» «Который джинсы делал?» – удивился я. «Он еще и паркетом промышляет?» «Киф, ты мне как сын!» Азов подошел ко мне, рывком поднял меня из кресла и поотечески ухватил за правое ухо. «И если ты сейчас не закончишь валять дурака, то я и поступлю так, как порядочный отец поступает с отпрыском неслухом. Время пошло. А я собрался на следующей неделе за город. Дискантом проверещал я. Пальцы у Азова были холодные, как лед, и сильные. Уху было больно. Ой-ой-ой, дяденька, больше не буду. Я все расскажу, даже самую главную военную тайну. Куда ты еще намылился? Азов отпустил меня. Ухо горело и, казалось, увеличилось раза в три. У нас коллективный выезд. «Корпоративные игрища, тимбилдинг и все такое», – протараторил я. «Отъезд в следующую пятницу, прибытие в воскресенье вечером, недалеко от Москвы, в Завидово». Про день рождения Шелестовой я решил не упоминать. В этом случае Валяев непременно увяжется за нами, в обязательном порядке нажрется, и, не приведи Господь, ее еще там изнасилует. Почему-то я был уверен в том, что он на это способен. Более того, уверенность простиралась дальше, диктуя мне, что именно этот расклад наиболее вероятен. Мне подобное нафиг не нужно, причем сразу по массе причин. Постфактум он все равно узнает причину поездки, но это не столь принципиально. Это меньше из зол. Опять же, почему не совместить одно с другим? Так что не сильно я и соврал. «Тимбилдинг!» Валяев заржал, явно что-то припомнив. «Любопытно, что? Это неинтересно». «Так я поеду?» Опасливо спросил я у Азова, прикрыв уши ладошами. «А?» Азов помедлил с полминуты, а после одобрительно кивнул. «Валяй!» Подтвердил он кивок словами. «Мальчики там тебя подстрахуют. Только ты заранее скажи, что за отель и все такое, чтобы не в последний момент». «Ага. Детали я решил выдать ему потом, приватно. Зачем дразнить собак?» «Это все?» – уточнил он. «Не совсем. Я шаркнул ножкой. Я хочу Костика с собой взять в контексте предыдущего разговора». «Трогательно!» – шмыгнул носом Валяев. «Проникся Кив корпоративными ценностями. Болеет за нашу компанию душой». «Этот!» – засмеялся Азов, показывая пальцем на меня. «Как же! Какой-то интерес он тут имеет! Непонятно только какой!» Самое забавное, мне никаких прибылей от конкретно этого предприятия не светило. Материальных. Исключительно моральные. «Слушайте, мне его жалко», — объяснил я. «И потом, он нам нужен. У меня на носу завершение квеста, а за ним, если кто забыл, в Файролл боги припрутся. По этому поводу у меня тоже, кстати, вопрос есть. Так вот, кто, кроме него, с ними валандаться будет? Понимаю, что все уже написано, прописано и так далее. Но это одно. Это все тестовые базы. А когда они появятся? Кстати, а они как появятся? Как кометы прочертят огненный след по небу или более зрелищно? Более, покивал Зимин. Ты говори. Так вот, мне его тон не понравился. Пусть он там с нами поошивается, пообщается, а там, глядишь, и девственность его Мэри наша лишит. И всем хорошо. У нее прыщи сойдут, у него душевный и кислотный баланс восстановится. Стратег. С непонятной интонацией отметил Зимин. Кит? Пусть его. Барственно махнул рукой тот. Забирай. Может, ты и прав. Только, Палыч, сразу просьба. Пусть твои мальчики за ним присмотрят. Этому-то, если что, хоть бы хны. У него, как у кошки, 9 жизней. А Костик, он тютя. И я ему такую секретаршу придал, понимаешь, а он... Само собой. Азов потянулся. По моей делянке все? Тогда я пошел. Киф, к тебе заглянет Арсентий, тот, который тебя в Касимов сопровождал. С ним детали обсудишь. Есть? Я накрыл голову ладонью и козырнул. Азов погрозил мне пальцем и покинул кабинет Зимина. «Так что ты там по богам хотел спросить?» поинтересовался у меня Валяев, снова суя в рот сигарету. «У меня несколько вопросов. Они, правда, все взаимосвязаны. Я снова плюхнулся в кресло. Штука в том, что, как я и сказал, боги уже скоро будут на месте. Чего мне там осталось-то?» «Три печати», – Зимин засмеялся. «Всего ничего». «Ну да», – согласился с ним я. «Только это уже финишная прямая». Окинь взглядом весь путь. Ну, 3 недели мне на это надо будет. Ладно, даже месяц. Это все равно очень скоро. И? Зимин перестал смеяться. Надо, наверное, как-то народ готовить. Озвучил свой вопрос я. Опять же, материалы нам нужны. Освещать-то это дело надо будет как-то. В смысле, в прессе. Заранее статьи написать и все такое. Я же даже механизма не представляю себе, как оно все будет. Это ведь квесты, репутация, возможно, всякие новые приблуды, типа характеристики Вера. Все-все. Зимин остановил меня. Можешь не продолжать. Понятно, что ты сказать хочешь. Значит так, материалы тебе перекинем, но конкретно тебе, чтобы никакой утечки не было. С ними тут работать будешь в здании. О как! Такая секретность меня удивила. «Сначала хотели сделать это красиво», – пояснил Зимин. «С рекламой, со всеми делами. Это еще до тебя». «А потом поменяли концепт. Пусть это будет как хорошая война. Вдруг. Без всех этих дешевеньких предзнаменований вроде «Мене текел флорес» или «Ей гряду скоро». «И потом. Когда все свершится, тоже обойдемся без шоу вроде «Отныне каждый игрок вправе решать, сторону какого бога он примет, и на чей алтарь он станет приносить жертвы». Это все было 100 раз. Это банально и неинтересно. Подобная глобализация сейчас выглядит смешно, не сказать примитивно. Нет уж. Пришествие увидят все, а потом пусть боги ищут паству, а игроки – покровителей. Уверен, так будет и интереснее для всех, и для игроков, и для нас. И пусть каждый для себя решит сам, кто из вернувшихся ему больше по душе, или вовсе забьет на них всех. Не каждому нужен бог для поклонения. Многие верят просто в себя самого. Может, оно и правильно. «И быстрее. Что те, что другие, они не заблудятся», – вставил Валяев. «Народ у нас в игре шустрый, да и боги не промах». Они и до этого грызлись, как собаки, а после великого ничто совсем, наверное, озверели. Подтеха будет. Но осветить будет надо, по факту. Снова вступил в беседу Зимин. Это правильно. Если что, даже специальный выпуск замутим, что-то вроде экспресс-листка, когда грянет. Печатать не будем, сетевую версию сделаем бесплатную и каждому игроку в ящик. «С языка снял», – посетовал я. «То же самое хотел предложить». «Идеи витают в воздухе», – довольно улыбнулся Зимин. «Да и потом, какие сейчас превью? Если хоть кто-то узнает, что какой-то игрок возвращает богов, такое в игре начнется. Ну, кое-кто знает, многозначительно заметил Валяев. Этот, как его, Сайрус. Странник еще, зараза такая. Да, Киф. Зимин показал на меня пальцем. Почему по нему до сих пор результата нет? Нет странника, нет результата, бодро ответил я, мотягнувшись в душе. Надо было ему вспомнить. Это да, согласился Зимин, но ты все равно стремись. Ну-с, может, коньячку? Дело, оживился Валяев. Макс, слушай, разленился народ. Почему никак останки былой роскоши не уберут? Не хотел пить, но придется, для маскировки. Еще подумают, что я что-то скрываю. Греха не оберешься. Самое забавное, мне на выходных не надо было идти в игру. Вот серьезно, в первый раз за долгое время. Заскочил на пару минут, чтобы клан знал, что лидер рядом, да почту снять, и все. Большая сходка была назначена на понедельник, а других дел у меня вроде как и не было. Нет, при желании можно было отыскать забавы на свою голову, но желания такого не возникало. И потом, я тоже трудящийся человек, имею право на выходной, пусть и в четырех стенах, но имею. Отдельной радостью было видеть воодушевление Вики. Когда она увидела, что времени уже 2 часа дня, а я все еще не залез в капсулу, она сначала долго терла свои глаза, потом щупала мой лоб, потом даже перепугалась. Осознав, что это не сон, а я не сбрендил, она тут же набросала планчик мероприятий на выходные, отмечу отдельно, очень и очень неплохой. Мы посетили местную сауну, потом ресторан и даже кинотеатр, который тоже имел место быть в здании. Впрочем, что кинотеатр? Тут даже пыточная есть, так что удивляться не стоит. А еще я наконец придумал, что подарить Шелестовой. И не просто придумал, я даже созвонился со слоником, которая сначала снова надо мной поглумилась, а потом пообещала помочь. У нее среди колдунов, шаманов и ясновидящих были отличные знакомства, так что у меня были хорошие шансы к пятнице иметь на руках оригинальный и, заметим отдельно, недешевый подарок со значением. Думаю, дуэт в виде слоника и Федекса меня не подведет. Она, правда, говорила еще что-то по поводу того, что несведущим людям такое дарить не стоит. Но это же Майне Кляйне Анхен. Ничего другого от нее ждать не приходится. Она везде видит либо знамения, либо людей, которые ничего не понимают в потустороннем, но лезут в эту сферу. Еще я полазил по форуму. Не то чтобы я не доверял соратникам, но при этом точно знал, хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Равах не был эксклюзивной зверушкой. Как выяснилось, несколько раз его пытались убить, и пару лет назад группа бойцов из клана «Неопалимая Купина» даже достигла желаемого результата. Им это удалось как раз потому, что они гробили его на поверхности, как мне и посоветовал Джава. Остальные лезли в подземелье, где и находили свой конец. Отдельно стоит заметить, что все игроки натыкались на червя случайно и умудрялись его сагрить на себя, после чего и получали возможность сцепиться с ним в схватке. Квеста на него никто из них не получал. А лихие ребята были в этой неопалимой купине. Сыгранные, позавидовать можно. За мгновение создать группу, выработать стратегию. Хотя, это все на мой взгляд. А на деле в серьезных кланах может, везде так. Судя по комментариям, потом другие игроки пытались Раваха найти, но особо никому не свезло. С учетом же того, что враг он был опасный, а награда с него падала сильно так себе, и никаких дополнительных вкусняшек вроде деяний или титулов он не давал, поиски его вскоре прекратились. Вот только ответа на самый главный вопрос мне не удалось найти. Как сделать так, чтобы это кольчатое существо дралось с нами наверху? Он ведь гад такой в норку шасти и все. Ищи его там. Должны же быть варианты. Победители краями написали, что нашли ответ, но какой, не указали. Оно и понятно. Подобная информация, она не для всех, а только для своих. Или денег стоит. Несколько мыслей у меня появилось по здравому размышлению, но уверенности в том, что непродуктивной, не было. Опыта у меня особого нет, а всех особо жутких созданий, с которыми я сталкивался, убивали, как правило, другие. Я был или свидетелем этого, или рядовым участником, который стратегию не вырабатывал, или вовсе от них сбегал. Так что послушаю, что сокланы скажут. Если пойму, что бред придумал, промолчу. Может, за лидера сойду. Собственно, эту политику я и использовал в понедельник, когда основная масса тех, кто пойдет на это лихое дело, собралась у меня в замковых покоях. «Понятно одно. Под землю его пускать нельзя», – басил Вахмурка и ерошил бороду. «Великое умение говорить очевидное так, что это кажется скрытой от всех ранее тайной истиной», – съязвила Сайрин, похоже, закрепившая свои позиции в клане. По крайней мере, голос ее в общем хоре звучал уверенно. «Хорошо, что скажешь ты?» Совершенно не обиделся на нее Вахмурка. «Ничего не скажу. Без зазрения совести, — сказала она, — я же не тактик. Мое дело посохом махать вовремя и по делу. Я в Наполеона не рвусь». «Хорошая позиция. Вот кабы я мог такую же занять. Хотя, не было бы сейчас у меня клана, пришлось бы кому-то на поклон идти. НПС-то на это дело не подпишешь. Впрочем, думаю, что охотников я на это дело нашел бы быстро». Особые надежды я возлагал на Кро. Она сидела, молчала и слушала. И все. Ни реплик, ни ругани. Только время от времени изгибала соболиную бровь в моменты, когда звучало особо бредовое предложение, доморщилась, как будто гнилой орех разгрызла. Судя по такому поведению, что-то она знала или придумала. А сейчас крайне недовольна тем, что остальные несут ересь. Молода еще, всех по себе мерит. И я оказался прав. Когда особо бурные дебаты закончились, а мы выслушали массу предложений, от умеренно толковых, вроде «может, магия льда», так сказать, «огонь и лед», «что, какой огонь, так пустыня же, там жарко», до откровенно странных, которые и цитировать нет никакого желания. Кровь встала, издала горловой звук, что-то вроде «кхе-кхе», и все замолчали. «Значит так», — сказала она сурово, «я могла бы сейчас сделать умное лицо и изложить хороший план, после выдав его за свой. Но я не стану этого делать. Вот такой я человек». «Эльф», — уточнил русал. Кросс сурово на него зыркнула, а Вахмурка толкнул локтем в бок. «Штука в том, что я знакома с Элдироном», с гордостью сообщила нам девушка и, поняв по нашим лицам, что это имя никому не знакомо, презрительно фыркнула. «Это мастер боя из неопалимой купины. Ну, точнее, он там им был, когда клан еще существовал. Он распался еще в начале прошлого года. И в пустыне он тоже тогда был, когда они этого червя прибили». «Так чего ты это сразу не сказала?» – возмутился Лирах. Его поддержали Тиса и Фрея. Правда, есть у меня подозрение, что двое последних возмутились по привычке. Они не слишком жаловали Кро. Признавали как лидера, не спорили с ней, подчинялись, но недолюбливали. Игра не игра, это женщины. Они в любом месте будут помнить о том, кто они есть. «Хотела послушать всех», – обвела рукой комнату Кро. «Хотела увидеть мозговой штурм. Лидер наш опять же должен был услышать, что кто скажет. А может, мы чего лучше придумали бы?» «Как обычно», — Фрея глянула на Тиссу. «Посмеялась над нами, а теперь все сделает по-своему». «Сучка», — согласилась с ней та. «И я вас тоже очень люблю, девочки», — Кро любезно улыбнулась двум подружкам. «Тем более, что вы правы. План Элдирона пока более действенен, чем все то, что здесь предлагалось. Хотя пара идей была близка к нему, просто их не додумали до конца. «Так озвучь», – попросил я ее, – «чего тянуть?» «Не проблема». Кро заложила руки за спину и стала похожа то ли на учительницу, которая проводит диктант, то ли наоборот, на первую ученицу, отвечающую у доски. Вот как неопалимые прибили этого красавца. Как я и предполагал, ребята из распавшегося клана были молодцы, а их лидер очень грамотным товарищем. Он сразу смекнул, что под землей им ничего не светит, хотя бы потому, что ходы там наверняка тесны и узкие. По этой причине приложил все усилия к тому, чтобы бой велся на поверхность. И заметим, добился этого. Он не давал червю уйти в зону наибольшего комфорта, приказал магам-огневикам заливать пламенем все лозы, в которые он мог нырнуть, а было их около 6-7. Пока Равах метался, пытаясь найти себе отнорочек, где нет жгучего огня, лучники нашпиговали его стрелами, а все остальные, по мере возможности, наносили ему иной вред, дополнительно агрея его на себя. Без потерь не обошлось. Двоих он вынес лихими ударами хвоста, еще одного буквально проглотил, как питон какой-то, но в целом все прошло удачно, и через 5-7 минут от гигантского червя осталась только груда дурно пахнущей склизкой плоти и небогатая добыча. «Значит, огонь», — подытожил я. «Погано. С огневиками у нас плохо. У нас с ними никак». Отдельно замечу, у Элдерона вообще с собой был достаточно крепкий отряд, заметила Кро. Они там какой-то заброшенный город искали. На востоке их полно. На нашего красавца нарвались случайно, так что все были уровня 100+. Мы таким похвастаться не можем. «Я могу огоньками покидаться», — скромно сообщила Сайрин. «Есть у меня пара заклинаний. Но там, я так понимаю, что-то вроде огненного покрова использовали. Такое мне не под силу». «Даже если бы и под силу было, столько нор одномоментно не закроешь», — потер подбородок Слав. «Может, гномий огонь использовать?» — предложил Снув. «Хорошая штука, правда, горит недолго, около минуты». Про гномий огонь я слышал. Бочонки с этим делом продавались за большие деньги в НПС-лавках и охотно скупались с кланами, когда те готовились к атаке вражеских цитаделей или наоборот, к отражению нападения на них. Как оружие разрушительной силы они не имели, но зато лихо поджигали все вокруг. Хочешь, катапультой внутрь забрось, чтобы постройки в осаждаемой крепости заполыхали, хочешь, спали лестницы и тараны у атакующих. Эдакий напалм местного значения. «Вариант», — согласился я. «Почему нет? Правда, надо сначала выяснить, где у него норки в земле, а уже потом их туда доставить и запалить». Норки Элдерон нашел без труда. Кро потерла ладошки. Прежде чем Равах вылез наружу, было видно, где он ползет. Там песок здорово осыпался, и даже его туша заметна была. Это что-то вроде провалов или ям. «Стало быть, один бочонки подносит, кто-то втрой из лучников их поджигает», — подытожил я. «Это может сработать». «Да, Кро, мне вот что непонятно. Как они вообще его наружу выманили? С какого леша он вообще вылез из своих тоннелей?» «Да никак». Девушка пожала плечами. «Они его случайно зацепили. Один из магов заметил, что песок движется, и от греха саданул туда молнией. Оказалось, это башка Раваха. Он заревел и из песка наверх полез. Я так думаю, что это стандартный вариант. Игра дает тебе один шанс на выбор тактики, а ты уже решаешь, как дальше драться будешь, наверху или внизу. Выбор – это твое дело. Думай сам». «Да, такое часто бывает», – подтвердил Лирах. «У всех должны быть равные шансы на победу. Это всегда так». «Молодец, это твой Элдерон». Снова проникся уважением к незнакомому игроку я. Шустро сообразил. «С его-то опытом», – засмеялась Кро. «Он в онлайн-игры шпилит лет 15 уже. Это его работа. Он профессиональный геймер». «Это как?» – уточнил я сразу. «Это так». Крона супилась, явно жалея о том, что сейчас сказала. «Люди по-разному на жизнь зарабатывают». «Стало быть, либо поставщик Джокера и ему подобных, либо наемник. Кстати, интересная тема для статьи. Не вестник Файрола. Такие вещи в нем печатать не стоит. Но в будущем можно будет нечто подобное написать. Если оно будет будущее». «Ладно, с основной линией определились». Кро решительно перевела тему в другую плоскость. «Теперь определимся по расстановке сил. Я сгоняла на место, все посмотрела и даже зарисовала. Давайте-ка прикинем, кто где стоять будет. Элдерон мне более-менее указал, куда его маги тогда огонь лили». «И с окончательным составом надо определиться», – заявил я. «Чего тянуть? Мало ли, кто завтра не сможет. Вы не забывайте. Нам там надо где-то в час дня быть. Этот травах ждать вечера не станет. Подышит и обратно в глубины». Что примечательно, никто даже не спросил у меня, как я на него вышел, на ровах этого самого, что за квест. Путевый народ у меня в клане подобрался. Одно странно. Кро ничего выведать не пыталась, и это с ее-то любопытством. Приятно. Споров больше не было. Разговор стал конструктивным. Народ смотрел на листочек пергамента с изображением местности и высказывал свои мнения, не перебивая друг друга. И с составом определились быстро, тем более, что половина его уже тут присутствовала. Только Тиса, узнав, что дело будет в час, погрустнела и сообщила, что она ну вот никак не может, у нее экзамен. Игра эта здорово, но завалить сессию из-за какого-то виртуального червя ей никак не улыбается. И правильно сказала. Ни одна игра не стоит неприятностей в реальной жизни. Три места выбил себе Дарин, что меня порадовало. Гномы с их топорами и силой – это то, что надо. Ну, а остаток мест мы отдали хантам. В противостоянии с Равахом именно от них будет зависеть основной успех дела. Купить бочонки взялся Дарин. У него в гномьих магазинах скидка – по-родственному, по-подгорному. Он же пообещал доставить их на место, перед этим попросив Кро сводить его туда. В замок он гномий огонь решил не приносить, мотивируя тем, что трень-брень, конечно, здесь сейчас нет, но кто знает, вдруг дело ее живет. А еще я призадумался над тем, что мне делать с Назиром. НПС в мероприятии не участвует, а как от него отвязаться, я не знаю. Он всегда рядом. Как ему это удается, мне неизвестно, но через минуту после входа в игру он уже за моим плечом стоит, и аргументы на него не действуют. Он же не человек, а программа. Если увидит, что я в опасности, ломанет на помощь. И все, провален квест. Поделившись этими мыслями с Кро, причем очень тихо, чтобы ассасин меня не слышал, и повернувшись перед этим к нему спиной, чтобы он по губам ничего не прочел, я понял, это на самом деле серьезная проблема. Даже она при всем своем опыте не знала, что на это сказать. Черт, придется решать эту проблему не на игровом, а на административном уровне. И это еще не факт, что дело выгорит. Шутки шутками, а 2 часа мы на это все потратили. Но с пользой же. А под конец, когда мы уже расходиться начали, у меня еще и почта бздынькнула, причем я каким-то 10-м чувством понял, это от Джокера письмо пришло. И я угадал. «Заказ выполнен. В Эйген тебе соваться не стоит, потому жду тебя в Мейконге, в Дхабе, Бродяга Радж. Это недалеко от порта, в квартале Майпанг. Не забудь прихватить с собой то, что ты обещал мне за наши услуги, Джокер». День задался. А если завтра все выгорит, то можно сказать, что и неделя задалась. И совсем уж приятно думать о том, как она закончится. Нет, в жизни есть приятные моменты. Все, я приобнял Кро, которая удивленно посмотрела на меня. С Назиром я что-нибудь придумаю. На тебе «Транспортировка народа. Я сопровожу гномов. Встретимся на месте в час дня. Дарин, тебя можно?» Договорившись с гномом о том, где завтра мы с ним встретимся, я достал свиток и махнул им, представив себе знакомый переулок в южном городе.